Глава 15. Надежда. До Антошкиного отлета осталась неделя, поэтому часто подкрадывалась грусть. Но все делали вид, что ничего особенного. Вроде как приехал мальчишка на каникулы, а теперь пора ему домой. Дело обычное. Антошка все чаще стал превращаться в капа. Среди бела дня сделается капелька и улетает с чердака. То в виде похожего на мыльный пузырь шарика, то прицепившись к паутинке, а то и просто по какой-нибудь магнитной линии скользит, как по проволоке. Ребята, конечно, волновались, но Антошка всегда возвращался в назначенный срок и говорил, отводя глаза: «Надо ведь постепенно привыкать к прежней жизни». Он стал в эти дни сдержаннее и молчаливее. Оно и понятно. Однажды утром кап улетел и обещал вернуться лишь к обеду. Сеня сходил в булочную и, помахивая сумкой, возвращался домой. Вошел во двор. Во дворе цвели георгины, мальвы и даже подсолнухи. И стояли два больших тополя. Между ними висели качели. На качелях туда-сюда летал Антошка. Он раскачивался широко, но как-то механически, отрешенно. По крайней мере, лицо было задумчивое. Он не сразу увидел Сеню, глубоко ушел в свои мысли. Качели то уносили Антошку в зеленоватую тень, то вылетали с ним на солнце. И тогда солнце обливало его золотом с ног до головы. Зажигало искры в волосах, бликами разбегалось по медному загару, вспыхивало на пряжках сандалий. Взмах, взмах, туда-сюда, тень солнца. А скоро будет взмах без возврата. В дальние-дальние-дальние дали. Тогда ночью Антошка сказал: «Никаких бесконечных расстояний нет, но от этого не легче». Сеня постоял, потом встряхнулся, прогнал печаль. Не совсем прогнал, но все же постарался. Шагнул от калитки. «Здравствуй», — без улыбки сказал ему Антошка. «Здравствуй. А ты как здесь оказался? Я забегал к Маркони, он сказал, что ты еще не вернулся». Антошка остановил разбег качелей. «А я и не возвращался туда. Прямо к тебе прилетел. Хотел поиграть с Никиткой, а он, оказывается, с бабушкой в деревне». «Постой, а как? Ты же улетел капом. А сейчас?» Сень почему-то испугался. Антошка заулыбался, но без озорства и хвастливости. Все так же задумчиво, рассеянно даже. «А я научился без преобразователя. Оказывается, это не очень трудно. Вот». Он прыгнул с качелей, заправил в свои красные шортики оранжевую майку с Горынычем, встал по стойке смирно, глянул поверх Сени и пропал. Сеню отшатнуло толчком воздуха, а перед глазами повисла капелька с искрой. Потом эта капелька облетела вокруг ошеломленного Сени, скрылась за кустом сирени, и оттуда вышел Антошка. Прежний. Только на майке у Горыныча было не три головы, а четыре, а на Антошкиных ногах поубавилось футбольных отметин. «Ну ты даешь, кап», — сказал Сеня. Но за удивлением все равно пряталась печаль. «Это, оказывается, нетрудно», — повторил Антошка. И спросил: «Можно я сегодня у тебя переночую?» «Ну, конечно. Чего спрашивать-то?» Вечером собралась гроза. Молнии высвечивали клубящиеся многоэтажные громады. Сперва бесшумно, потом с электрическим треском. Наконец грянул по гулкой крыше, по листьям, отвесный ливень. Сеня не боялся грозы, он боялся другого, что миллионы неживых капель опять нагонят тоску на Антошку. Но Антошка сделался возбужденным и веселым. Вытащил Сеню под упругие струи. Вдвоем они, скинув майки, с хохотом носились по двору, пока мама не загнала их в дом и не заставила согреваться горячим чаем. Когда улеглись на дребезжащие раскладушки, Антошка шепотом признался: «Было здорово! Как у нас! Потому что электричество в воздухе, я им пропитался. У нас на лимузине грозы почти каждый день. А потом радуги, да?» «Да. Сень». «Что, кап? Я думаешь, почему столько летал в эти дни?» «Почему, кап?» Я искал. Вдруг все-таки есть в облаках живые капли. Ну, хоть совсем немного. Ну, и нашел? Спросил Сеня с неожиданным замиранием. Сеня, я понял, что они все живые, только спят. Искорки в них очень-очень глубоко. Но они есть. А спят они, потому что хотят себя сберечь. От чего? Ну, от всего, что сейчас. От дыма, от выбросов разных, от радиации, от того, что губит живое. А когда все это исчезнет, они проснутся. И у вас тоже будет много-много радуг. Кап, но для этого надо, чтобы на Земле не осталось людей. Ну что ты глупости говоришь, возмутился Антошка. Надо, чтобы не осталось угы. Но ведь у вас-то на лимузине угы как раз живут и каплям не мешают. Да я же не про таких угы. Те почти безвредны. Я про тех, кто овладел всякой техникой, а в душе остался угы. Мы недавно про это с Маркони разговаривали. Про что? Ну, про научное открытие. Он правильно делает, что свои изобретения никому не доверяет. Представляешь, попал бы преобразователь каким-нибудь бандюгам или жуликам. Ну их, сказал Сеня. Давай, Антошка, о чем-нибудь хорошем. Ну давай. О чем? Расскажи, как на лимузине? Да я уже столько рассказывал. И тебе, и всем. Егор Николаевич даже на пленку все мои рассказы записал. И просил картинки нарисовать. С радугами, красками. Я видел, у тебя здорово получилось. Но не так, как на самом деле. Красок мало. Но все равно хорошо. Почти в точности, как я видел во сне. А ты видел? Да. Этот сон о родине Капа был такой живой, будто все по правде. Сене снилось, что он невесомый и летит в пересыпанном блестками облачном пространстве. Облака разноцветные, многоярусные, громадные, как горы. Они соединены мостами и воротами из ярких радуг. Радужные кольца возникают со всех сторон, их пронзают прямые длинные лучи. Облачные громады напоминают порой земные города, только очень фантастические. Но Сеня знает, что он на лимузине, и что каждая капелька, каждая искорка, каждая водная пылинка облаков живая. В них во всех веселье и радость, что он, Сеня Персиков, прилетел. Он вытягивает руки и мчится в этом сверкающем мире, чувствуя кожей щекотание прохладных брызг. А встречный воздух пахнет незнакомыми цветами и джунглями, которые космато зеленеют внизу, в разрывах облаков. Гроза кончилась, ливень перешел в спокойный дождик. Он шептал что-то среди листьев за тонкими стеклами веранды. Пахло сырыми тополями и еще словно свежевымытыми половицами. Сеня и Антошка лежали на сдвинутых раскладушках и плечами почти касались друг друга. Звенел в тишине одинокий пират Супер Кулакс. Их в последнее время почти не осталось в Новоколошине. Этот был, видать, последний из могикан. Летал и не мог понять, какая сила не дает ему спикировать на голые мальчишчьи плечи. А не давало все то же заклинание. Егермаркер. Сеня вдруг подумал. А что, если отыскать заклинание для капель и оживить их? Нет, не получится. Сперва надо, чтобы перестали дымить заводы и станции, чтобы в реки не лилась отрава. Но все же хорошо, что они не мертвые, а просто спят. Значит, есть все-таки надежда, прошептал Сеня. И Антошка сразу понял. Конечно. Кап, а другая надежда есть? Это Сеня спросил совсем уже тихо. «Какая?» «Что ты прилетишь еще?» Антошка сказал опять. «Конечно!» И объяснил. «Я же возьму с собой семена моркови. Лучший сорт. Мы посеем их внизу, а потом... Капли ведь умеют превращаться в зеркальца. Ровные камни из магнитной руды внизу тоже найдутся. Для стартовой площадки. И энергии хватит в атмосфере. Я мог бы вернуться и в магнитной капсуле. Ну, такой же, какой прилетел сюда. Но взрослые не разрешат. За мной теперь будет глаз да глаз». Он негромко посмеялся в темноте. «Кап, а как ты возьмешь семена-то? Ведь ты полетишь капелькой». «Ну и что? Семена тоже превратятся в капельку, то есть в часть меня. А дома я их высвобожу, и пусть растут. Сень, а Никитку привезут из деревни до моего отлета?» «Завтра привезут, не бойся». «Кап, а ты думаешь, получится у тебя с семенами?» «Ну, я надеюсь». «Надеюсь. Если бы она всегда сбывалась, надежда-то», — подумал Сеня и вспомнил про Лошадкина. Все надеялись, что взрослый Лошадкин уже никогда не станет прежним. Будет с этой поры добрым дядькой, ребячим приятелем, таким, каким прощался с компанией в тот вечер на пустыре. Но Степан Степановича хватило на пару дней. При встрече с ребятами он сперва бодро улыбался, говорил горячий привет, обещал заглянуть на огонек и принести гостинцы. Но вскоре он стал отворачиваться и делать вид, будто прежних друзей не узнает, будто в глаза не видел этих мальчишек и этой круглолицей симпатичной девчонки с бусами из недозревшей рябины. А потом он повел себя совсем безобразно. Однажды уки проходили мимо магазина к вашим услугам, а Лошадкин выскочил на крыльцо и заорал на них. «Чё тут шляетесь? Шпионите? Думаете, я забыл про ваше хулиганство? Все, все еще расскажу, где следует про ваши фокусы. Вы еще у меня потанцуете, голубчики, на горячем противне!» Уки не дрогнули. Даже Олик не моргнул глазом. Прошагали, как мимо пустого киоска. Но шагов через 20 Пека сказал. «Я предупреждал». «Видимо, это природа», — заметил рассудительный Андрюша. «Взрослая и торговая». «А может быть, у него неприятности?» — предположил Олик. Скорее всего, Олик был прав. Обратившись ко взрослой жизни, Степан Степанович получил обратно не только свои капиталы, но и заботы, и страх. Не исключено, что именно в это утро нашел он в почтовом ящике бумажку с приглашением в налоговую инспекцию для уточнения ваших доходов. Или поругался с женой. Венера Евсеевна вовсе не была обрадована возвращением супруга в прежнем виде. Она уже привыкла быть полноправной владелицей магазина. Мальчик Степу ничего не стоило сплавить в детдом. Сирота, мол. А тут нате, явился. Так или иначе, память о недавнем беспечном детстве стремительно потускнела у Степана Степановича. По крайней мере, память о хорошей стороне этого времени. И теперь недавняя мальчишечья жизнь казалась ему полной горести и унижений. Вспоминалось лишь детское бесправие да колотушки любимой Венеры. Лошадкин в клочья задрал снимок толстого добродушного пацана, который на память подарил ему Маркони. Злая досада на сопляков с улицы Гончарной возрастала в Степане Степановиче буйными кустами бурьяна. Особенно на юного бандита Пеку и на коварного Антошку-инопланетянина, подло заманивших его в ловушку. Когда Уки пришли в институт Маркони и рассказали о выходке коммерсанта, Варя грустно проговорила. «А был ведь совсем нормальный. Может быть, поймать его и протащить через бочку снова?» — нерешительно предложил Антошка. Маркони ответил сумрачно и научно. Энергоемкость данного процесса неадекватна конечному результату. Иначе говоря, игра не стоит свеч. Кому суждено быть жлобом и шкурой, того не переделаешь. На том и остановились.